Москва. 5 октября 1606 года. «Спаси Христос, Ксения!» — благодарил я жену, принимая на руки комочек счастья. Супруга молчала, хотя краешки губ стали чуть раздвигаться, чтобы явить мне улыбку, но Ксения сдержалась. «Да и ладно. Мне теперь есть кого любить в этом мире. Мою Машеньку». «Государь-император! Кормилице пора чада подать!» — прервала мое любование дочерью головная мамка. «По сути, главная няня». «То, что я повелел, исполняете?» — строго спросил я, все же передавая Машу мамке для кормления. «Да, государь-император», — отвечала дородная Прасковья, фрикенбок моей дочери. Было в ответе Парашки недовольство. Я требовал вымывать минимум раз в день детскую горницу водой с щелочью, протирать водкой мебель, дезинфицировать руки, прежде чем брать ребенка, обязательно подмывать теплой водой после каждой неожиданности. И еще ряд не советов, а четких указаний к действию, особенно по питанию. А то уже и сальце соленое ребенку совали в рот, своего рода замена соски, и хлеб давали, да как, жеванку. Когда мамка пожует хлеб, да ребенку в рот вкладывает. Я даже приказал овес максимально измельчить, чтобы никаких цельных зернышек в детской кашке не было. Но каша на потом, пока молока хватать должно. А кормилица обладает таким сердцем 5-го размера, не меньше, что молока хватать должно. Так, немного юмора. Знаю я, что количество молока мало зависит от размера груди. Я задавался вопросом, почему в этом времени такая просто катастрофическая детская смертность? И нашел ряд очевидных причин. Кроме общих болезней, которые выкашивают и взрослое население, и детей, младенческая смертность имеет свои предпосылки. Здесь почти никакого понимания дезинфекции. С грязными руками можно брать ребенка, отчего болячки цеплялись к детям, словно иголки к магниту. Взрослые люди пойдут в баню, мыльню. Там смоют и грязь, и бактерии. Но с детьми так не поступишь. Другой причиной могло быть неправильное питание. Вполне нормой было дать ребенку сало, цельнозерновой хлеб, капусту. Не перемалывали пищу. Не думали о том, что детский организм не может воспринимать многие продукты с рождения. Кроме того, лечение детей осуществлялось теми же лекарствами и методами, что и взрослых. Эти, как и некоторые иные моменты, я бы хотел избежать, поэтому и вводил жесткие правила ухода за моей дочерью. При этом заставлял себя слушать не только мамок, но и лекарей. Скорее тех, кто так назывался, но имел о медицине понимание чуть больше, чем ничего. До сих пор в шоке от того, что простуду лечат слабительным. Все лечат слабительным. Главное это очиститься. Но я-то знаю, что многие достижения в медицине крайне спорны. А мои дети должны жить. Я не приемлю варианта, когда родители благодарят Бога, что оставил им в живых 3-4 детей из 10 рожденных. «Дмитрий, а что это за переполох такой в Москве? Все ли добре?» — спросила Ксения после того, как терпеливо выслушала вместе с мамками очередную лекцию о гигиене и обращении с ребенком. «Строгановы», — кратко ответил я. После подумал, что не до конца использую такой ресурс, как дочь Бориса Федоровича Годунова. Ксения получила отличное по местным меркам образование. Более того, была бы возможность, я и официальную должность ей дал. Всяко умнее многих других. И своим пытливым умом она могла бы немало чего примечать во время правления своего отца. Всегда же есть подводные камни, знание о которых может мне помочь не нарваться на рифы. А что ты скажешь про Строгановых? — спросил я, жестом указывая головной мамке уходить. «Батюшка, царствие ему небесного!» — Ксения перекрестилась. «Называл Строгановых плутливым племенем. Они затребовали плату за поддержку отца, кабы он не лез в дела их, а также повелел привезти из Европы рудознатцев и железных дел мастеров. Батюшка много серебра отдал за то, кабы из Англии и Нидерландов прибыли 7 мастеров». «Они приехали?» — с интересом спросил я. «Более того, 7 мастеров, да еще и с помощниками. Ох, как батюшка лаялся, когда пришлось платить за них зело много серебра!» Ксения очень мило покачала головой, пытаясь передать негодование царя Бориса. Я улыбнулся. «Скажи, а сколь много платили Строгановы в казну? Али батюшке твоему?» — задал я следующий вопрос. Это было важно, так как из документов, что сохранились, Лука при подготовке личного дела Строгановых не нашел сведений о налогообложении Пермской земли и Урала. «А тут, получается, царь с собственного кармана платит за специалистов? Но что ему дали эти удельные князьки?» «То не ведаю. Токма слышала, как матушка, царствие ей небесное, ругала батюшку, что тот более платит за Строгановых, чем они дают в казну. А батюшка оговаривал...» Ксюша замялась. Видимо, хотела сказать что-то крамольное об отце. «Вот и экзамен для жены. Может ли быть со мной откровенной? Есть ли шанс на то, что наша семья будет правильной, с доверительными отношениями?» «Батюшка говаривал, если не Строгановы, которые купили бояр, так и не стал бы он государем», — сказала Ксения и отвернулась, явно расстраиваясь. «Ну, буде! В державном управлении и не такое бывает. А батюшка твой более честный человек, чем иные государи. Я тебе после расскажу про Елизавету Английскую, семью Борджия и иных. Вот там грязи!» Я погладил иссиня-черные густые волосы жены. Повернул голову Ксении и впился в ее губы поцелуем. Уже скоро дело чуть не дошло до горизонтального положения, но я взял себя в руки. Сам принимал роды. Понимал, что восстановиться жене нужно. Но ничего, через неделю. Откажет, так и снасильничаю. Спешно оставив жену, чтобы не сорваться и не наброситься на нее, я направился в кабинет. По дороге думал, что мало чего знаю об этом времени и от чего-то раскисаю рядом с Ксенией. Понимаю, что нет тут любви, но есть похоть. Так чего не предложить жене иные способы решения моих сексуальных проблем? Обижу? А может, в этом времени нормально ублажать своего мужа? В иной реальности, из которой я такой вот стеснительный попал, при нормальных отношениях между супругами таких проблем с близостью не было бы. Ну да чтобы все понять, степень допустимого, нужно начать спать вместе. Знал бы ожидающий меня у кабинета Максим Яковлевич Строганов, с какими мыслями я к нему подхожу, поплотнее бы завязал тесемки на своих шароварах. Шучу, конечно. Луна для меня нормального бледно-желтого цвета, без голубых оттенков. «Государь император!» Строганов дядя поклонился в пояс. «Лука! Бумаги!» — строго повелел я, игнорируя приветствие старшего из Строгановых. Максим Яковлевич выпрямился и приоткрыл рот от удивления. Он явно рассчитывал на другой прием. «Но нет. Здесь и сейчас я буду бороться против монополии и за свои деньги. Знаю, что в 17-19 веках среди российской знати бытовала поговорка: «Богатей, не богатей, а все равно богаче Строгановых не будешь». А мне не нужен русский крест, древнеримский олигарх. Мне нужна богатая держава и развитый Урал. Ты кто, Максимка? — спросил я, намеренно употребляя уничижительное обращение. — Слуга твой, государь! — растерянно говорил Строганов. Думаю, что первый шок Максим Яковлевич ощутил тогда, когда арестовали его людей. Подворье, где остановились Строгановы, как и соседние, где частью обживались их люди, были окружены. Мало того, даже три полевых пушки были подведены, и штурм обязательно бы состоялся, если бы последовал отказ на требование сложить оружие и проследовать за Ефимом Варфоломеевичем Бутурлиным. Строгановым оставили только 20 бойцов согласно закону, по которому боярину не можно иметь в Стольном Граде более 10 оружных людей. Вторым шоком, или подспорьем, чтобы продолжался первый, стало то, что я отказался принимать дары. Тут бы уже бежать Строгановым, да подальше. Но никто не собирался давать им такой возможности. Соляных королей сопровождала стража, якобы для безопасности самих же Строгановых. Ну и третий шок накрыл Максима Яковлевича сейчас, при встрече со мной. «Ты слуга царю и отечеству!» «То верно», — подметил. «Но отчего слова с делом расходятся?» — спросил я, начиная свою опасную игру со Строгановым. На семейство соледобытчиков был собран компромат. Обвинений было много, и каждое по отдельности можно было развенчать. Но в сумме получалось, что именно Строгановы – главные злодеи в моей империи. Я понимал, что потенциально получал сильную оппозицию, если не заговорщика напрямую, то главного спонсора заговора. Но и нельзя же было мириться с тем, что казна почти пуста, что некоторые жиреют и баснословно богатеют на смуте в стране. Да и бог с ним, с богатством Строгановых, если в пушкарский приказ будет поставляться медь, железо и чугун, если оружейные мастера и создаваемые мануфактуры начнут производить втрое больше клинков и броней. Прости, государь, не возьму я в толк, что же не так я сделал? Дары, что я привез тебе, отобрали, а там добрые дары. Готов в казну твою положить 5000 рублей. В чем вины мои? Состроил гримасу недоумения Максим Яковлевич. Кабы не был ты уважаем моим батюшкой, так и разговора не было. А посему я просвещу тебя, Максимка, сказал я и открыл папку. В личном деле Строгановых все было разложено по тому порядку, как я собирался строить разговор. Потому достал первую бумагу, не глядя. Вот тут дозволение моего батюшки населения по реке Каме. Там говорится, что людишек по реке не живет, земли пустуют. Я взял другой лист. Вот тут грамота, по которой батюшка твой почивший отписывается, сколько у него крестьян. Выходит, что более того, как было ранее, на 5000. Отчего следует, что поверстали вы в крепость людей камских? Без дозволения. Как и в Сибирь ранее Ермака засылали без дозволу. Почитай, войну с ханством сибирским начали Строгановы без воли на то государя. Так то мой отец сделал. Я же мальцом был. Откель мне ведать, что да как? Оправдывался Максим Яковлевич. Далее. Я не стал реагировать на оправдание, а продолжил накидывать обвинений. В жалованной грамоте сказано, что ты обязался пушки и пищали учинить. Где русские пищали и пушки? Так медь нужна, да мастера добрые. О том мой дед еще отписывался царю-батюшке Иоанну Васильевичу, что рассолу много и соль варить лучше за иные промыслы, отвечал Строганов. Далее. В жалованной грамоте писано, а где найдут руду серебряную или медную, или оловянную, то отписать казначеем. Молчать! Выкрикнул я, когда пермско-камский олигарх вновь хотел оправдаться. «Слушай, Максимка, да внимай, кабы далее не говаривал!» «За что?» «Есть у меня свидетельство от английского капитана Уинстона Черчилля, что твои люди давали ему серебро рудой, а ты брал меньшим весом, но монетой!» «Официальных свидетельств, что Строгановы нашли серебро, не было, хотя их искали. Однако по подсчетам возможных прибылей от соли и даже коррупции при торговле с Англией, богатство семьи оказывалось слишком большое». Не было показаний никакого капитана английского, тем более Уинстона Черчилля. Однако косвенные свидетельства того, что подобные сношения могли быть, имеются. Строганов набрал было воздуха в легкие, чтобы что-то сказать, но я строго посмотрел на него, и Максим Яковлевич закашлялся, ничего членораздельного не произнеся. Мне уже говорили, что взгляд у меня тяжелый и повелительный, как у отца, Ивана Грозные очи. Особенно взгляд переменился после того, как Шуйский на время захватил власть в Москве. Потому я использовал как элемент психологического давления свой взгляд. И сейчас это сработало. Мне нужно растереть в пыль Строгановых, чтобы предложить условный пряник. И они при этом были счастливы хотя бы и черствому хлебобулочному изделию. Вот в этой бумаге написано, сколь ты и твои племянники продали соболей и иной рухляди англичанам. Я достал следующую бумажку. Тут получилось узнать, сколько соболей сибирских было отгружено в Англии. В 3 раза более того, о чем писал ты и за что уплатил в казну. «Возмещу, государь! Все возмещу!» — выпалил Максим Яковлевич. Я сперва не понял, откуда появилась некоторая промелькнувшая радость на лице купца и промышленника. После нашел объяснение. Во-первых, вопрос денег более чем понятный для Строганова. Он и ранее откупался ото всех, и после брал свое со сторицей. Во-вторых, наверняка я сильно занизил объемы контрабанды, а на самом деле там мимо казны идет не в 3, а в 10 раз больше, чем в казну. Ну и, может быть, и в-третьих, когда Строганов радовался тому, что я не стал сильно акцентировать внимание на якобы найденном серебре. «Ты подожди радоваться, Максимка! Это не все!» Я прихлопнул по столу неожиданно для собеседника, чтобы вновь повергнуть его в растерянность. «Мне еще интересно иное. Откуда у тебя столь много воинов? И зачем они тебе? Один стрелецкий приказ в городке Орле стоит, но у тебя таких приказов уже 4. Да пушки есть, и не токмо крепостные. Вот и людишек охочих одеваешь так, как я, император, своих одеть не могу. Ты собрался со мной воевать, Максимка?» Строганов плюхнулся на колени. Вот это обвинение было уже более чем серьезное. Остальные, касающиеся финансов, так не воспринимались они в этом времени за серьезные. Откупиться можно. А вот эти обвинения... «Вот письмо твое к Ваське Шуйке. Ты, плут, ко мне более 2 месяцев ехал, а Ваське 50 000 серебра прислал, обернувшись в месяц. И отчего я жаловать тебя стану?» Крышкой гроба накрыли. Оставалось только гвозди забить. «Где разведали серебряные руды? Тебе прислал Борис Федорович Годунов рудознавцев? Что они нашли?» — кричал я. А Строганов уже подрагивал. «Медные руды и медный песчаник по каме», — обреченно сказал Строганов. «Ну и еще одно есть!» Не меняя строгого выражения лица, я достал еще одну бумагу. «Тут ты меня, пес, называешь варенком и татем. Подобные письма есть и от иных твоих сродственников. назови мне причины, почему я должен оставить тебе жизнь и твоей семье. Вор ты! Я могу послать войско, чтобы навести полный порядок на землях, которые ты наверняка считаешь своими. Порядок — это я! На самом деле я не собирался казнить Строгановых. Очень хотелось, но просто нельзя. Логично и рационально, чтобы они выплатили все и более требуемого, но продолжили работать, причем в том направлении, что я укажу. Если сейчас взять и убрать Строгановых, то резко поднимется цена на соль, которая стратегический продукт и возможность для выживания многих. Кроме того, придется искать исполнителей, приказчиков. Много возникнет проблем. Вот когда на Урале возникнет конкуренция, а я собираюсь выдавать лицензии на разработки руд всем, кто потянет, Строгановым придется потесниться. Государь император, тихо говорил Максим Яковлевич, что моя семья и я можем сделать для того, кабы смягчить твой гнев? Я сделал паузу. Не стал отвечать сразу, несмотря на то, что ответ был готов. Со всего твоего семейства 150 тысяч рублей. Через год я желаю видеть первые пушки и пищали. Наши, русские. Ты и все наследники Аники Строганова лишаетесь единоличного права на те земли. Будет проверка. И мой человек, который станет следить за тем, кабы торговля шла по чести. Я попытался придать своему голосу зловещий тон. Если хоть с кем-то в сговор войдешь, я вырежу твой рот, как сделал это с Буйносовыми, Ростовскими, Мстиславскими, Долгорукими. Строганов, полный радости, что минула гроза смерти, ушел. А я смахнул пот со лба. Вот, казалось, всего-то разговор. Но сколько энергии высосал! Приходилось концентрироваться и подавлять своего визави. И да, я не питал иллюзий, что вот сейчас вдруг Строгановы станут мягкими и пушистыми. Я начинал против них свою войну. Они могут ответить. Но и заменить семейство быстро не получится. А соль, она всему голова. Нижненовгородская соль не покроет потребности. Уверен, что Татищев, Пожарский, да хоть и Минин, с превеликим удовольствием начнут работу на Урале и за ним, в Сибири. Осталось только решить, кому именно доверить разработку. А сперва найти серебряные руды. Я-то знаю, что должно быть серебро, которое разрабатывал Акинфий Никитич Демидов в иной реальности. Да и про золото знаю. Есть оно на Урале. Меньше, чем в Миасе, а точнее, сложнее в добыче. Но есть.